Мы вышли к небольшому озеру. Скалы с трех сторон амфитеатром окружали озеро. С противоположной стороны в озеро срывался красивейший водопад. В скале, к которой мы подошли, была вырублена горизонтальная шахта. Из шахты выходила узкоколейка и ныряла в озеро. Деревянные лотки вдоль узкоколейки уступами тоже уходили в озеро. Похоже, когда-то здесь мыли золото. Игорь уселся на берегу озера спиной к шахте и начал медленно стучать в бубен. Черт его знает, может, ему нельзя смотреть на выходящих из шахты Менква. Меня эти правила не касались. Я смотрел то на шахту, то на Игоря. Тедди же, не отрываясь, смотрел на водопад. Андрей никуда не смотрел. Он лениво ковырял носком ботинка камешки в лотке. Вдруг он наклонился и подобрал что-то желтое. Покрутил между пальцев, взвесил на ладони и бросил мне. «Нифига ж себе! Самородок золота, величиной с ноготь большого пальца!» Я показал большой палец Андрею и перебросил самородок удачливому старателю обратно. Тем временем Игорь начал увеличивать темп. Теперь мы смотрели только на него. Игорь оборвал стук, отложил в сторону бубен, полез в рюкзак и достал оттуда спутниковый телефон. Набрав номер, он с кем-то переговорил. «Игорь, а зачем был нужен бубен?» – спросил я. «Традиция, однако». Мы уставились на шахту. Игорь так и не повернулся. Шло время, но ничего не происходило. Вдруг за спиной мы услышали какой-то скрип. Мы повернулись. Прямо через водопад выехала дрезина. Оказывается, рельсы из шахты идут по дну озера и уходят под водопад. На дрезине сидело два маленьких стахановца. Стахановцами я их определил потому, как они были одеты. Шахтерские куртки и широкополые шлемы, точь-в-точь такие, как в кадрах хроники про Стаханова. Обличием стахановцы были похожи на Тедди. Дрезина, проехав по рельсам, уложенных на метровой глубине по дну озера, остановился в паре метров от кромки воды. Стахановцы уставились на Тедди. Один из стахановцев обратился к Тедди, сказав что-то на непонятном языке. Тедди отрицательно покачал головой и что-то ответил. «Неужели мы ошиблись, и от Тедди нам не удастся отделаться?» Стахановцы переглянулись, и на этот раз заговорил второй, но, судя по тембру, на другом языке. Тедди обрадовался и затараторил в ответ. Стахановец махнул рукой, мол, иди сюда. Тедди повернулся к нам. «Тедди, я отзвонюсь падре, передам, что твои соплеменники нашлись». Я обнял Тедди. Тедди похлопал меня по спине. «Auf Wiedersehen, Rasiermesser», — сказал Тедди, пожимая руку подошедшему к нам Андрею. «Что он сказал?» — спросил меня Андрей. «По-моему, до встречи, бритва», — ответил я. Андрей удивленно посмотрел на меня, как бы спрашивая, «До встречи? Это вежливая форма прощания, или Тедди хотел этим что-то сказать?» Я пожал плечами. «Тедди, лицо ты немецко-гоблинской национальности. Учи русский. Устроишься? Дай я себе каким-нибудь образом знать. Может быть, и встретимся», — сказал Андрей. Тедди широко осклабился и легонько ткнул Андрея кулаком в бок. Потом он развернулся, вошел в воду, дошел до дрезины и устроился на сиденье рядом со вторым стахановцем. «Пока, Тедди!» — негромко крикнул я. «До свидания!» — по-русски отозвался Тедди.